орбит и ждет, когда кто-то накормит ее любовью своей. Хорошо бы как можно скорее. Девушка нюхает розы, загоняя под кожу занозы, и при этом не чувствует боль, обещая быть только с тобой. Не подходи, это опасно. Не подходи, она убьет. Не подходи, не надейся напрасно. Ее тело как огонь, но сердце как лед. Девушка кончает от боли, не любит знакомиться в школе. И крепкий мартини со льдом, что так часто пьет перед сном. А тот, кто в мечтах ее не был, устало взирает на небо, шагая вдоль пьяных рядов. Еще шаг, и он будет готов. Не подходи, это опасно. Не подходи, она убьет. Не подходи, не надейся напрасно. Ее тело как огонь, но сердце как лед. Сердце как лед. Сердце как лёд.